Вечером девушки поехали ночевать к Наташиной тете, заранее предупредив домочадцев, чтобы они никому из посторонних не выдали место их нахождения. На утро 21 июля девушки целый день находились у тети. Помогали ей по хозяйству, мыли полы в доме и на веранде, варили варенье из ягод, собранных накануне в лесу за речкой Ольховкой. Был первый будний день недели. Сидеть целый день у тети было тоскливо. Девушки в душе ругали Руслана, испортившего им последний день перед отлетом, ведь они должны были быть сегодня на дискотеке среди своих друзей и одноклассников. Не выдержав до конца дня и решив, что Руслан, наверное, уже оставил попытку найти их, девушки в 6 вечера решили разъехаться по домам, переодеться и встретиться на дискотеке. Зная Руслана, подруги были уверены, что тот уже подыскал других девушек для ублажения своих высоких гостей, что для него с его связями и возможностями было не так уж и сложно. Знали бы они, что эта роковая опрометчивость приведет их к ужасной гибели. Девушки сели в автобус и двинулись в сторону центра города. Вдруг автобус резко затормозил. Дорогу перегородила автомашина «Жигули» темно-вишневого цвета. Рута, посмотрев в окошко, с тревогой сообщила. «На этой машине ездит Руслан. Он нашел нас». Из машины действительно вышел Руслан. Увидев через стекло автобуса девушек, поманил их рукой к себе. «Ладно, пойдем выйдем. Он уже не отстанет от нас», — предложила Рута. «Как-нибудь отвертимся». «Никуда я не пойду», — заупрямствовала Наташа. «Пусть едет своей дорогой, а я лично домой». «Наташа, пошли!» — уговаривала Рута подругу. «Немного посидим в их компании и пойдем на дискотеку». «Немного не получится», — упорствовала девушка. «Я же знаю Руслана, когда он выпивший». «Все будет нормально, пойдем!» — продолжала уговаривать Рута подругу. «Народ уже смотрит на нас. Давай выйдем». «Ладно, посидим только часик и пойдем на дискотеку», — наконец сдалась Наташа. Она нехотя поплелась за своей подругой к выходу. Руслан встретил их с претензиями. «Подруги, где пропадали? Я заискался вас, весь город объездил. Давайте, садитесь в машину, нас ждут гости». «Сдались нам ваши гости», — фыркнула Наташа. «Мы не собираемся у вас надолго задерживаться, завтра нам вылетать в Иркутск. Как и обещал, вечером развезу вас по домам», — раздраженно бросил мужчина, жестом приглашая девушек сесть в машину. «Шашлычков поедим, немного потанцуем, по этому случаю я для вас достал хорошего винца». В салоне автомашины находился еще один мужчина. Девушки знали его как друга Руслана и что его зовут Борис, он сотрудник милиции. Тронувшись с места, Руслан учинил допрос. «Вы что, козы, от меня прятались?» «Никто ни от кого не прятался», — вызывающе ответила Наташа. «Мы гуляли по городу». «Да ладно врать», — повысил голос Руслан. «Я 2 раза был у Руты. Никто мне не открыл дверь». «А у меня дома никого нет», — рассерженно ответила девушка. «Все мои с утра уехали в лес по ягоды. Руслан, а как ты догадался, что мы едем в автобусе?» «Как-как? Вот так!» — самодовольно хихикнул Руслан и кивнул в сторону Бориса. «Посмотрите, кто едет со мной. Лучший сыщик отдела милиции. Найдет он даже прыщик на теле у слона». «А нюх, как у собаки», — презрительно пропела Наташа, глядя в окошко автомашины. «А глаз, как у орла», — поддержала свою подругу Рута. «Ладно, хватит смеяться над человеком», — заступился за друга Руслан и объяснил. «Девчонки, гости уже приехали, ждут нас на даче у Мельчанова. Вы там ведите себя поаккуратней. Все-таки большие люди могут не понять вашего рабоче-крестьянского юмора». «А идут они», — выругалась Наташа. «Тоже мне нашлись аристократы». «Наташа, ты сегодня мне не нравишься», — угрожающе высказался мужчина. «Какая блоха тебя укусила? Я сама себе не нравлюсь, но согласилась ехать в этой машине». Со злостью отреагировала она. «С какой стати я должна понравиться еще и тебе, и твоим гостям?» «Все, все, успокойтесь», — резко скомандовал Руслан. «Уже подъезжаем. Повторяю, держите себя подобающим образом. Не подводите меня». На даче находились хозяин Мельчанов, 3 неизвестных мужчин, которые сидели за накрытым столом прямо во дворе, и Черепков, который хлопотал возле мангала. Увидев его, Рута повернулась и решительно направилась к воротам. «Я ухожу, мне тут делать нечего». Руслан схватил девушку за руку, потащил ее и усадил на скамейку между мужчинами. Увидев Руту, Черепков опешил и, потоптавшись возле мангала, пробормотал. «Шашлыки готовы, я покидаю вас». «Куда торопишься? Посидел бы с нами, попил водочки», — — предложил один из мужчин, но Черепков поспешно замахал руками и, не смея глядеть в сторону Руты, направился к воротам. Увидев, как уходит Черепков, Наташа, стоявшая возле ворот, спросила его. «Вадим, ты что, оставляешь Руту одну? Посиди с нами, вместе уйдем». Мужчина, ничего не говоря, с побагровевшим лицом вышел за ворота, сильно хлопнув калиткой. Наташа, посмотрев в сторону Руты и недоуменно пожав плечами, оттеснила одного из мужчин и села рядом с подругой. К ней сразу же подскочил Руслан, схватил за руку и, насильно оторвав от скамейки, посадил между двух других мужчин. Мельчанов на правах хозяина налил мужчинам водки, а девушкам красное вино. И произнес тост, предварительно представив гостей. «Сегодня у меня в гостях мои друзья, которые приехали в наш город, чтобы поймать страшного маньяка, который изнасиловал и убил женщину, искалечил другую. Вот уже прошло 2.5 года, но этот ублюдок до сих пор гуляет на свободе. Мои друзья не впервые приезжают в наш город по этому делу, это их 3-й приезд». Но я, как простой горожанин, чувствую, что кольцо вокруг убийцы неумолимо сжимается. Уверен, что мои доблестные друзья из правоохранительных органов поставят точку в этом темном деле. Итак, знакомлю вас с ними». С этими словами тостующий указал рукой на крупного мужчину 30 с лишним лет. Демченко Иван. Он один из лучших оперативных сотрудников областного управления милиции. Вместе с ним приехал следователь прокуратуры области Сергеев Василий. Мельчанов показал на рослого мужчину такого же возраста. Сопровождает их следователь прокуратуры нашего города Калюжный Алексей. Хозяин дачи показал на мужчину небольшого роста, ровесника ранее представленных, и продолжил. «Кроме того, здесь присутствуют 2 отличных парня, мои самые близкие друзья. Исхахов Руслан, которого вы все прекрасно знаете, и Эльмурзиев Борис, сотрудник милиции. Что я могу сказать про этих людей, которые сегодня любезно собрались на моей даче? Кроме Руслана, все они работают в правоохранительных органах. Они высокие профессионалы. Не зная отдыха, борются с преступностью, раскрывают самые сложные и самые запутанные дела. Как я уже говорил выше, в скором времени они назовут имя убийцы, который орудует в нашем городе». Последние слова Мельчанов произнес с нескрываемым пафосом и в конце добавил. «Давайте выпьем за этих настоящих людей, которые добросовестно трудятся во имя того, чтобы все мы, жители Энска, спали спокойно». Когда мужчины опрокинули рюмки, Рута, немного поколебавшись и повертев в руке фужер, выпила его содержимое. Наташа пригубила сосуд и поставила на стол, укоризненно зыркнув на подругу. Мол, чё пьёшь? Это ничем хорошим не закончится. Демченко взял со стола бокал Наташи и поднёс к губам девушки. «Выпей. Ты что, не уважаешь нас?» Зажмурив глаза, она опустошила бокал. Так посидели за столом до позднего вечера, в перерывах танцуя прямо во дворе дачи под музыку, доносящуюся со стороны бани. Рута заметно опьянела. Наташа ещё держалась, хотя и выпила 3 бокала вина. Она несколько раз пыталась уговорить Руту покинуть застолье, но та, выпив лишнее, уже смирилась со своим положением быть пленницей у разгоряченных алкоголем мужчин, хищно и оценивающе разглядывающих своих будущих жертв. Тогда Наташа решила уйти одна с тем, чтобы вернуться обратно со своими одноклассниками и забрать Руту, но Руслан зорко следил за ней, не позволив ступить за ворота. Когда гуляние достигло апогея, Калюжный попрощался со своими коллегами, объяснив, что ему рано утром надо ехать в соседний поселок, допрашивать свидетеля. Наташа порывалась уйти вместе с ним, но Руслан не позволил этому случиться. Ближе к полуночи, когда застолье подходило к концу, Демченко, подозвав к себе Руслана, что-то шепнул ему на ухо, а сам направился в сторону бани. Сергеев потянулся за ним. Прибравшись на столе, Мельчанов хлопнул в ладони и громко объявил: «А теперь, девчонки, в баню!» Наташа, сидевшая в тревожном ожидании наихудшего, затравленно посмотрела на мужчин и, вскочив на ноги, твердо заявила: «Ни в какую баню не пойду!» Руслан и Борис, не дав опомниться, подхватили ее с двух сторон и стали волочить в сторону бани. Подбежала Рута и, силясь освободить из цепких рук мужчин подругу, крикнула: «Оставьте! Я пойду вместо нее!» «И ты тоже пойдешь!» — осклабился Руслан, продолжая тащить упирающуюся девушку в баню. «Сейчас устроим с вами групповуху!» «Не смейте! Мы заявим в прокуратуру!» — крикнула Наташа, на что Руслан только усмехнулся. «Прокуратура уже здесь, пожалуйста, пишите заяву». Когда все было кончено и устроители оргии, расслабленно развалившись на спинку скамейки во дворе, не спеша потягивали пиво, Демченко поинтересовался у Руслана. «Что за мочалки? Не пожалуются?» «А кому они пожалуются?» — ухмыльнулся тот. «Калюжному, что ли?» «Могут написать в областную прокуратуру», — высказал свои опасения Демченко. «Одна там, как ее, Наташа, кричала, что пожалуется в Москву». «А какая разница?» — махнул рукой Сергеев. «Жалобу с Москвы спустят к нам в область, а мы в Энск, а тут Калюжный и похоронит ее. Все равно надо с ними еще раз поговорить, чтобы держали языки за зубами», — предложил Демченко, обращаясь к Руслану. «Надо исключить любые варианты». «Да не бойтесь, мужики, они все равно сегодня днем улетают в Иркутск», — сообщил Борис. «Оттуда вряд ли будут катать заявы». «Да и кто им поверит, что их изнасиловали в одном городе, а они пишут жалобу с другого? А давай мы их сейчас запугаем, чтобы они даже и думать не хотели жаловаться», — предложил Руслан и попросил у Демченко. «Ваня, одолжи свой ствол, я для проформы попугаю их». «Валяй!» — кивнул оперативник, наливая в кружку пива. Когда Руслан и Борис удалились в баню, Демченко вальяжно похвалил хозяина дачи. «Толя, нынче ты встретил нас по-царски, за что тебе большая благодарность. Поели, попили на славу. Расслабились неплохо, можно сказать, отлично. Стараемся, как можем», — подобострастно хихикнул хозяин. «Вот поймаете маньяка, отгрохаем тут большой сабантуй». «Поймаем, не сомневайся», — самодовольно ухмыльнулся Демченко. «Никуда он от нас не денется. Правильно, Василий?» «Конечно», — пьяно закивал прокурорский работник. Прошло уже достаточно времени. Демченко оглянулся в сторону бани и указал хозяину. «Толя, сходи посмотри, что они там так долго задержались? Уж не по второму ли кругу они пошли? Тогда и мы идем». Тут ночную тишину разорвал грохот выстрела со стороны бани. Следом пронзительный женский крик и второй выстрел. Все вскочили на ноги и ринулись в баню. Когда они ворвались вовнутрь, перед ними открылась жуткая картина. Две девушки, одетые только в нижнее белье, лежали на полу, из их груди, пульсируя и пенясь, билась кровь. Одна из них, Рута, подрыгивала ногами, уставившись стеклянными глазами в потолок, а Наташа лежала обездвиженно. Волосы закрывали ее лицо. Над ними склонился Руслан с дымящим пистолетом в руке. «Ты что, сука, наделал?» — крикнул Демченко, выхватывая из рук Руслана пистолет. Мертвенно-бледный Руслан тихо проронил. «Хотел попугать. Получилось непроизвольно». «Кого хотел напугать?» — криком спросил Демченко. «Наташу. Она грозилась, что пойдет в прокуратуру. А Руту зачем расстрелял? Она бы нас сдала». «Дебил!» — выругался оперативник, разряжая пистолет. «Доверил дураку оружие». «Извини, подвел», — сокрушенно выдохнул Руслан. Эльмурзиев, наклонившись, пощупал пульс девушек и с дрожью в голосе выронил. «Они уже мертвы». Все вышли во двор и, сев вокруг стола, стали совещаться, как им поступить дальше. «Что делаем?» — вопросительно глянул Демченко на Сергеева. «Однозначно, следственно-оперативную группу вызывать не стоит». «Следственно-оперативная группа уже на месте, не хватает только судебного медика», — криво усмехнулся прокурорский работник. «Натворил делов, а теперь спрашивает». «Василий, ну ты же видел, что случилось?» — воскликнул Демченко. «Кто знал-то, что все так случится?» «Не надо было всяким идиотам доверять оружие. Короче так, я ничего не видел и ничего не слышал. А вы тут приберитесь, все подчистите, чтобы комар носа не подточил. Я пошел в гостиницу, меня здесь сегодня с вами не было. Вы поняли? Меня с вами не было». «Да, Василий, иди в гостиницу, а мы тут разберемся», — виновато ответил оперативник. «Ты не сомневайся, мы все сделаем как надо. Никто ничего не заподозрит». «Будьте любезны», — раздраженно бросил прокурор, судорожно натягивая на себя брюки, и скомандовал Мельчанову. «Иди, заводи машину». Прежде чем покинуть дачу, Сергеев подозвал Демченко и распорядился. «Всю их одежду сожгите. Надеюсь, что у тебя хватит ума спрятать тела так, чтобы никто их не обнаружил». «Не беспокойся, Василий, все будет сделано», — глухо ответил ему оперативник. Как только прокурор уехал, Демченко учинил допрос, подозвав к себе Руслана и Эльмурзиева. «Кто эти тёлки?» «А, обычные шмакодявки», — махнул рукой Руслан. «Таких много болтается по набережной». «Отвечай на вопросы по существу», — резко прервал его оперативник. «Кто у них родители? Есть ли среди них большие люди?» «Откуда? Они из простых, из рабоче-крестьянских. У Руты, по-моему, единственная мама. А Наташа как-то раз жаловалась, что отец сильно пьет. Короче, люди простые». «Значит, сильно никто не будет давить, чтобы их нашли?» «Да нет», — мотнул головой Эльмурзиев. «Заявление родственников о пропавших без вести все равно поступит ко мне, а я постараюсь». «Ты уж постарайся», — бросил Демченко, оборвав его на полуслове. «Подольше тяни, волоки дело, пока все уляжется». «Быстро не уляжется», — озадаченно проговорил Эльмурзиев. «Но постараюсь. Сделаю все возможное». «Сделай невозможное. Если дело всплывет наружу, то всем нам не сдобровать». «Понял, Иван. Теперь насчет тел. Вы тут местность знаете хорошо. Где их можно спрятать так, чтобы никто не нашел?» «На старой свалке», — не думая, ответил Руслан. «Там никто не ходит. Забросаем всяким мусором и копать не надо». «Правильное решение. Копать нам некогда», — кивнул Демченко и распорядился. «Всю их одежду сожгите в печке, а золу завтра выгребите и увезите подальше отсюда, чтобы ни одна металлическая застежка, кнопочка или молния не остались в топке». «А с телами? Увозить целиком? Лучше разрубить на части и разбросать в нескольких местах. Так они быстрее сгниют и превратятся в прах. По этим останкам их трудно будет идентифицировать. Кстати, в них пули. Когда будете расчленять, постарайтесь их найти и выбросить. Надеюсь, вам не надо объяснять, что в бане надо найти и гильзы». «Знаем», — кивнул Эльмурзиев. «Все, действуйте», — скомандовал Демченко своим невольным подельником. «Мельчанов уже на подходе, я поехал в гостиницу. Утром встретимся у Исхахова». Знал бы Демченко, как в это самое время в 10 метрах от него, под сводами деревьев, прильнув к наружной стороне забора, за ними наблюдает тот самый маньяк-убийца, за которым он охотится вот уже более 2 лет. Как только оперативник с Мельчановым отъехали от дачи, маньяк, покидая место наблюдения, хищно сверкнул глазами, пробормотав со зловещей улыбкой: «Щеглы желтороты! Как бы с собой вам разобраться, а не охотиться за мной? Как он самым фантастическим образом оказался на этом месте, да еще и наблюдал за людьми, которые вели его поиск, станет известно позже».